Глава 17. 7 октября. Лос. Александр. «Бобо, голова!» — как-то жалобно и ласково спросила у меня Света на следующий день после ресторана, где мы обмывали открытие завода. Я только проснулся. Лежал в кровати. Хлопал глазами и не шевелился. Боялся, что если я двинусь, то у меня в башке взорвется атомная бомба. Затем, решившись, медленно поднялся с кровати и понял, что моя голова не думает разрываться на тысячу маленьких кусочков. Странно, хотя мы вчера выпили более чем достаточно. «Да вроде нормуль», — удивившись своим ощущением, произнес я. Булат-гад ко мне так и не подошел. Видимо, от меня идет такой выхлоп, что даже ему противно. «Да во рту сухо, как у нас в пустыне». — Ну, тогда иди в душ и приводи себя в порядок, — ответила мне Света. — Я уже окунулась. Только сейчас я заметил, что она замотана в полотенце, и ее волосы влажные. — Сегодня у нас выходной, — продолжала она, отойдя от меня и подойдя к зеркалу. — Надеюсь, ты сегодня не поедешь на этот завод? — Не поеду, — заверил я, — и он мне надоел. — Правильно. Вы там 3 месяца практически жили. — Про нас, своих девушек, забыли. Забыли вот про это. С этими словами она резко развернулась ко мне и сдернула с себя полотенце. Блять. Я дернулся от неожиданности, увидев женское голое тело, и в моей голове тут же зазвенели колокола. Ну, Светка, ну, блин, вот не болело же у меня ничего, а сейчас как обухом по голове получил. «Болит все-таки голова-то», — улыбнулась она, присаживаясь на специальный стульчик. «Иди в душ, я пока кофе сделаю. А потом, может быть, тебе кое-что достанется. Я соскучилась». Она снова резко развернулась ко мне голая и приняла соблазнительную позу. Колокола в моей голове зазвенели еще громче, но мне было уже все равно. Я увидел цель. Вон какие впуклости и выпуклости. Даже Булат-засранец и тот проснулся и пялится на Светку. Да, Света права. За эти 3 месяца мы все действительно чуть кони не двинули. И от усталости, и от напряжения, и от злодеев, и практически забыли про всех своих женщин с этим заводом. «Вчера все нормально было?» — спросил я на всякий случай, вставая с кровати. «Да, у нас теперь много знакомых из высшего, так сказать, света Лос. Каждый из этих богатеев, чиновников и так далее хочет машину, как у вас. Вон, смотри, сколько визиток на столе лежит». Она показала мне пальчиком на тумбочку, и я увидел там небольшую горку визиток, которыми мы вчера обменивались при знакомстве с теми или иными людьми или указами. «Так что с добрый полтинник покупателей у вас уже есть». «Полтинник — это мало, Светик», — ответил я ей, входя в ванную. «Нас интересуют десятки тысяч покупателей». «Ох, как хорошо-то!» Я включил душ и, недолго думая, лег в ванне, поливая себя водой. Водичка потихоньку стала приводить меня в чувство, и колокола в голове потихоньку стали затихать. «Так, что у нас было вчера?» «Сначала торжественная часть. Первым говорил мэр, потом мы. Потом все по чуть-чуть выпили. Потом говорил какой-то ведущий. Танцевали какие-то танцовщицы. Снова пара речей. Спустились к народу. Снова много вопросов. Кто вы? Откуда? Как приобрести такие машины, как у вас? Благодарили нас за шоу, которое мы устроили на улице города, естественно, с разрешения мэрии. Город потом неделю лихорадило после наших покатушек. Несколько человек и указов посетовали на покушение, где мы уцелели, а потом гоняли по городу, добивая тех, кто решил нас грохнуть. В принципе, ничего такого вчера не было. Да и весь этот народ вроде ничего. Я, конечно, с нашими чинушами на той нашей земле не общался никогда, но вот эти — нормуль. Не все, конечно, но многие мне как люди, так и указы понравились. Наши женщины веселились на полную. Мы за ними наблюдали, сидя или стоя, ведя неспешную беседу под негромкую музыку, так как очень многие мужчины, которые присутствовали в ресторане, очень часто подходили для знакомства, протягивали свои визитки и шептали, что хотят приобрести ту или иную модель машин, которую мы с шумом и помпой презентовали. Вот как раз после наших покатушек в городе-то и поднялась шумиха в Лос. Да и я думаю, что информация об этих машинах дошла и до других городов. Было прикольно наблюдать по телевизору на следующий день, да и через день, и через два, репортажи о машинах. Пацаны в ангаре каждый вечер в момент выпуска новостей прилипали к телеку, и каждый пытался разглядеть самого себя на экране. Правда, не у всех это получалось. Видны были только одни тачки и дым из-под колес, ну и еще тысячи и тысячи людей, которые собрались на все это посмотреть. Я лежал в ванной, поливал себя прохладной водичкой и вспоминал то, что было в Лос за эти 3 месяца. Даже про Светку забыл, что она там голая меня ждет.